Вопрос 316. Нужно ли при первой интимной встрече полностью раскрыть свои сексуальные возможности? Не испугает ли это партнёра? А если постоянно скрывать свой потенциал, не приведёт ли это к комплексу неполноценности? Дорогая, любимая, я без тебя жить не могу. Будь моей женой. Ладно, созвонимся. Из серии «Глупый, но смешной». Не раскрывайте всех своих интимных возможностей при первой же встрече. Предвосхищать вообще ничего не надо. Наоборот, дайте понять, что в другой раз будет еще лучше, что у вас в запасе много разнообразных ласк. При следующей встрече видоизмените интерьер, освещение, музыку и так далее. Первый половой акт, проведенный с натиском, с порывом, может быть даже с элементами насилия, конечно, испугает партнера. Скрывать свои возможности тоже не стоит. Хотя комплекса неполноценности не возникнет в любом случае, но останется недосказанность, которая, чего доброго, закрепится и может превратиться в стереотип поведения, а стереотипы в сексуальной жизни вредны.